Сонет 19. Закрой свой львиный зев, прожорливое время, и пусть сама земля пожрет своих детей. Лиши тигрицу гор стальных ее когтей, и феникса сожги в крови его, как бремя. В течении своем твори и разрушай, и делай, что на ум не вспало бы порою, и с миром, и с его увядшей красотою, но только одного проступка не совершай, не проводи на лбу из всех на самом лучшем, лбу друга моего, злых черт своим пером. Нетронутым оставь в пути его своем, чтоб образцом красы он мог служить в грядущем. Но если б ты его и превратила в прах, он будет юным жить всегда в моих стихах.